Он скакал по сумрачному лесу. В то время, когда я жил у тети Эдли и дяди Сикстона, я брал иногда книги в библиотеке. Но тетю Эдлу это только злило. «Ну, снова уткнулся носом в книгу», — ворчала она. «Вот потому ты и не растешь. Оттого ты вечно такой бледный и хилый, что мало бываешь на свежем воздухе, не то что другие дети». «Да уж, конечно. Да, я почти все время пропадал на воздухе. Только бы не сидеть дома. Но им, видимо, хотелось, чтобы я вообще не возвращался домой. Теперь они, должно быть, радуются. А я к ним и не вернусь. Никогда, никогда». В те времена только по вечерам, и то тайком, мне удавалось почитать. И бледный я был вовсе не от этого. Поглядела бы тетя Эдла сейчас, какой я большой и сильный, и нисколечко не бледный. Окажись я на Уплансгаттен, я бы мог теперь одной рукой положить Янна на обе лопатки. Только я все равно не стал бы с ним связываться. Зачем мне это? Интересно, что сказала бы тетя Эдла, услышь она про колодец, который нашептывает по вечерам сказки. И узнай она, что можно сидеть на свежем воздухе и слушать их, вовсе даже и не уткнувшись носом в книгу. Может, это ей бы и понравилось, хотя вообще-то ей никогда ничего не нравилось. Жил-был сын короля, и он скакал верхом на лошади при свете луны. Он скакал по сумрачному лесу. Так говорил колодец, и я все вспоминал и вспоминал эти его слова. Мне приходило в голову, что колодец не просто так рассказал эту сказку. Возможно, я и есть тот самый сын короля, который однажды скакал сумрачным лесом, и теперь я должен снова туда отправиться. Я спросил моего отца-короля, не знает ли он, где находится сумрачный лес. Что за вопрос? Конечно же, это было ему известно. Сумрачный лес находится в краях. Что за горами? Сказал он печальным голосом. Зачем тебе это знать, Мио, мой Мио? Я задумал отправиться туда сегодня ночью, когда взойдет луна, — ответил я. Уже? Нынешней ночью, — удивился он, и голос его зазвучал еще печальнее. — А тебе это не по душе? — спросил я. — Неужто ты станешь тревожиться, если я окажусь ночью в сумрачном лесу? Но он покачал головой. — Да нет, — сказал он, — мне не о чем тревожиться. Лес, который спокойно спит в лунных лучах, не опасен. Затем он примолк и только обхватил голову руками. Я почувствовал, его что-то сильно печалит. Он смерил меня долгим, невеселым взглядом. Я подошел к нему, обнял за плечи и предложил. — Хочешь, я останусь с тобой дома? — Нет, Мио, мой Мио, ты не должен оставаться. Луна уже взошла. Сумрачный лес ждет тебя. — А ты в самом деле не будешь тревожиться? — Не буду, — сказал он и погладил меня по голове. Тогда я отправился к Юм-Юму, чтобы позвать его с собой. Но мой отец-король окликнул меня. — Мио, мой Мио! Я обернулся и увидел, что он протягивает ко мне руки. Я рванулся к нему, и он крепко-крепко меня обнял. «Я ведь скоро вернусь», — успокоил я его. «Возвращайся скорее», — прошептал он. Я нашел Юм-Юма возле его домика и объявил ему, что собираюсь в сумрачный лес. «Ну, наконец-то!» — воскликнул Юм-Юм. Я так и не понял, почему один сказал «уже нынешней ночью», а другой воскликнул «ну, наконец-то!». Но я не стал гадать, что мой отец-король и Юм-Юм имели в виду. «Ты со мной?» — спросил я друга. Юм-Юм сделал глубокий вдох. «Да», — сказал он, — «конечно, да». Мы отыскали Мирамис, которая паслась на лужайке в саду, и я велел ей отвести нас в сумрачный лес. Она почему-то заплясала всеми четырьмя копытами, точно услышала радостную весть. И не успели мы взобраться ей на спину, как она молнией помчалась вон из сада. В этот миг мне послышался голос моего отца-короля. «Мио! Мой Мио!» И в голосе его звучала такая тоска, какой мне в жизни слышать не доводилось. Но я не мог повернуть назад. Нет, не мог. Те земли, что лежат за горами, были от нас далеко-далеко. Без Мирамис нам бы туда ни за что не добраться. Как бы мы перебрались через горы, которые высились почти до небес, никак бы не смогли. А Миранис — это было нипочем. Она птицей перелетала через горные вершины. Я велел ей опуститься на самую высокую из них, покрытую вечными снегами. Мы сидели на спине нашей лошади и глядели вниз, туда, где нас ожидали края, что раскинулись у подножия горы. Там как раз и находился сумрачный лес. Луна освещала его, и он выглядел очень красивым и совсем не казался опасным. Да и какое зло может замышлять лес, тихо спящий в лунном сиянии? Прав был мой отец-король. В его стране добрыми были не только люди. Все леса и луга, и ручьи, и зеленые рощи тоже были добрыми и не таили в себе зла. И ночь бывала такой же приветливой, как и день. И луна светила так же ярко, как и солнце, и темнота ни на кого не наводила страх. Право же, нам нечего было опасаться, только одного единственного. Сидя на спине Мирамис, я увидел, как вдалеке, за сумрачным лесом, простираются земли, объятые непривычной беспросветной тьмой. Туда невозможно было глядеть без дрожи. «Что это за ужасная страна?» — спросил я у Юм-Юма. «Там начинается страна 30-я. В лесу мы приблизимся к ее границам». «Это страна рыцаря Като», — догадался я. Мирамис задрожала, точно ее пробрал мороз, а от скалы откололся огромный валун и с грохотом покатился вниз. Да, вот кто был опасен. Рыцарь Като. Его стоило бояться, очень бояться. «Что ж, давай спустимся в сумрачный лес, Юм-Юм», — предложил я. Мирамис заржала, и голос ее эхом отозвался в горах. Она медленно поплыла по воздуху и стала спускаться к освещенному луной лесу. Из леса донеслись такие звуки, точно сотни лошадей заржали разом, отвечая ей в ночи, а она плавно опускалась вниз, к лесу, который нежился в лунном свете у подножия горы, все ниже и ниже и ниже, и вот уже копыта Мирамис коснулись древесных крон. Теперь мы опускались между ласковых, мягких ветвей и, наконец, оказались в сумрачном лесу. В жизни я видел не так уж много лесов, но такое вряд ли часто встретишь на земле. В сумрачном лесу была какая-то тайна. Глубокая, удивительная тайна. Это я почувствовал сразу. Но луна распростерла над ним свое сияние, и мне ничего не удалось разгадать. В ветвях слышался шелест, из темноты доносился шепот, но я ничего не мог разобрать. Деревья стояли спокойно, их ветви отражали лунный свет. Они знали и хранили тайну. Но какую? Они-то знали, а я не знал. Вдруг издали до нас донесся цокот копыт. Точно в ночи неслась галопом сотня лошадей. Мирамис заржала, и сотни голосов ответили ей. Цокот копыт слышался все ближе и ближе. Все громче и громче доносилось до нас громкое ржание. Мы и глазом не успели моргнуть, как из чащи на нас выскочил табун белоснежных лошадей с гривами, как у Мирамис. Мирамис рванулась к ним и оказалась в самом центре этого табуна, и они все вместе поскакали в сторону большой лесной поляны. Мы с Юм-Юмом торопливо спрыгнули на землю и смотрели, как белые лошади во главе с Мирамис диким галопом носятся по поляне. «Как же они радуются!» — заметил Юм-Юм. «А чему?» — спросил я. «Потому что Мирамис вернулась домой. Разве ты не знал, что Мирамис родом из сумрачного леса?» «Нет, не знал». «Ты еще так мало знаешь, Мио!» — отозвался Юм-Юм. «А как же получилось, что Мирамис стала моей?» Его Величество Король послал за ней в сумрачный лес. Он приказал, чтобы одна из белых лошадей прибыла на остров Зеленых Лугов и стала твоей лошадью. Я смотрел на Мирамис, радуясь ее веселому галопу. Но вдруг меня поразила одна тревожная мысль. Юм-Юм, а вдруг Мирамис огорчилась, что она должна была покинуть родные места? Может, она тоскует по своему лесу? Не успел я это сказать, как Мирамис тут же подбежала ко мне. Она положила голову мне на плечо, замерла и тихонько нежно заржала. «Сам видишь, ей нравится быть твоей», — сказал Юм-Юм. «Как же я обрадовался!» Я потрепал Мирамис по холке, предложил ей кусочек сахару, и она взяла его теплыми мягкими губами. Мы двинулись дальше, вглубь леса, и сотни белых лошадей следовало за нами. Я все еще чувствовал, как в самом воздухе разлита какая-то тайна. Лес знал ее, и знала каждая липкая осинка, которые что-то нашептывали в кронах там, наверху, над нашими головами. И лошади знали, и птицы, которых будил топот белых лошадей. Все-все знали, кроме меня. Прав был Юм-Юм, когда говорил: «Ты еще так мало знаешь, Мио». Я пустил Мирамис в галоп и помчался между деревьями. Белые лошади тоже перешли в галоп. Ух, как быстро мы скакали! Мой красный плащ зацепился за сук. Может, дерево хотело меня остановить? Может, хотело поделиться со мной тайной? Но я не стал останавливаться. Я мчался вперед и вперед, а в моем красном плаще образовалась огромная прореха. И вот в лесу мы увидели белый сказочный домик под соломенной крышей. Он был весь окружен яблонями. Они стояли в цвету, и их цветы отражали лунный свет. Одно из окошек в доме было распахнуто, и оттуда доносилось мерное постукивание. Казалось, что кто-то в доме трудится за ткацким станком. «Заглянем в дом?» — спросил я Юм-Юма. «Ну, давай», — согласился он. Мы соскочили с Мирамис и пошли по дорожке, бежавшей мимо яблонь, прямо к дому. Мы постучали в дверь, и постукивание в доме тут же стихло. «Входите, милые мальчики», — сказал кто-то за дверью. «Я давно вас поджидаю». Мы вошли. Женщина, сидевшая за ткацким станком, приветливо нам кивнула. «Почему ты бодрствуешь ночью и сидишь за работой?» — спросил я. «Я тку сказочное полотно, а это можно делать только по ночам», — ответила она. Лунный свет падал на ее изделие, и оно красиво поблескивало. «Пожалуй, я в жизни не видел ткани красивее». «А из чего получается такая прекрасная ткань?» — поинтересовался я. Она ничего не сказала в ответ, только продолжила работу, тихонько напевая: Лунный луч, лунный луч, и сердце алая кровь, пурпур и серебро, пурпур и серебро. Нежный цвет яблони сделает мягкую ткань. Нежнее, чем ветерок, гладит листья травы, а птица печаль поет. Птица поет в лесу. Женщина напевала еле слышно, и напев ее звучал удивительно красиво. Но как только она умолкла, из леса донеслась другая песня. Я сразу же узнал ее. Это пела «Птица печаль». Она раскачивалась на самой верхушке дерева, и сердце сжималось от ее пения. «О чем она так печалится?» — спросил я. «Она поет о моей маленькой дочке», — сказала женщина, заливаясь слезами. «О моей похищенной дочке». «Кто же ее похитил?» — спросил я. Хотя уже знал ответ, поэтому поспешил добавить. «Не произноси его имени». «Не буду», — сказала женщина, — «а не то угаснет свет луны, и белые лошади заплачут кровавыми слезами». «Почему?» «Потому что их белого жеребенка тоже похитил злодей, жестокий и беспощадный. Слушай, как в лесу поет птица печаль». Я часто слышал ее песни в саду, где цветут розы. Но разве мог я тогда понять, о чем она поет? Теперь-то я знал, о чем. Она пела обо всех похищенных, о дочурке-ткачихе, о братьях Нонно, о сестренке Ири и о многих-многих других, кого утащил в свой черный замок жестокий и беспощадный рыцарь Като. Вот отчего печалились люди в маленьких домиках на острове зеленых лугов, и за морем, и за горами. Они горевали о своих детях, о своих пропавших детях. Рыцарь Като! Я испытывал такой страх перед ним, я так боялся. Но пока я стоял и слушал, о чем поет птица, что-то необычное произошло в моей душе. Я вдруг понял, зачем я скакал через сумрачный лес глубокой ночью. За сумрачным лесом пролегала граница со страной 30-й. Туда-то и лежал мой путь. И боюсь я или не боюсь, я обязан был сразиться с рыцарем Като. Да, признаться, я боялся до слез. Стоило мне только подумать о том, что я должен, что я обязан был сделать. Женщина снова запустила свой ткацкий станок и снова запела свою тихую песенку. Лунный луч, и сердце алая кровь, и точно забыла и про меня, и про Юм-Юма. «Юм-Юм», — проговорил я, не узнавая своего собственного голоса, — «Юм-Юм, я отправляюсь в страну 30-ю». «Я знаю», — отозвался Юм-Юм. «Откуда ты мог знать? Я сам только что это понял». «Ты еще так мало знаешь, Мио», — улыбнулся он. «А тебе все известно наперед?» — буркнул я. «Да, я знал уже давно, что ты отправишься в страну 30-ю. И все это знают». «Как это? Все знают?» «Да, знают», — подтвердил Юм-Юм. «Птица печаль знает. И все 100 белых лошадей. Сумрачный лес знает. Об этом шепчут деревья и трава, и яблоневый цвет. Все-все знают. И пастухи на острове зеленых лугов. Именно об этом играют их пастушьи дудочки. И Нонно знает, и его бабушка, и Ири со всеми сестренками и братишками. И ручеек про то же самое журчит. «И мой отец король», — прошептал я растерянно, и его величество король всегда это знал. И он хочет, чтобы я туда отправился? — Да, он этого хочет, — сказал Юм-Юм. Он очень печалится, но он хочет, чтобы ты отправился туда. — Но мне очень и очень страшно, — прошептал я, и не смог сдержать слез. Только теперь я осознал, какой меня обуял ужас. Я обнял Юм-Юма и спросил: «Послушай, Юм-Юм, почему мой отец хочет, чтобы я отправился туда?» «Потому что единственно, кто может туда проникнуть, это мальчик королевских кровей», — сказал Юм-Юм. «Только мальчик королевских кровей», — повторил он. «Но ведь там меня ожидает смерть!» — воскликнул я и обнял Юм-Юма еще крепче. Он промолчал. «И ты говоришь, что мой отец-король хочет, чтобы я оказался там?» Женщина перестала ткать. В домике воцарилась глубокая тишина. Птица печаль умолкла. Листья на деревьях замерли. До нашего слуха не доносилось ни шепота, ни шороха. Юм-Юм кивнул. «Да, насколько я знаю, Его Величество Король желает, чтобы ты немедленно отправился в страну тридесятую». «Я пришел в отчаяние. Не верю, не верю, не верю!» — завопил я. Юм-Юм снова промолчал. Он просто молча на меня смотрел, не произнося ни слова. А птица печаль вновь запела, да так, что сердце чуть не разорвалось у меня в груди. «Она поет о моей маленькой дочке», — прошептала женщина. И слезы ее упали на сотканную ткань и обернулись жемчугом. Я сжал кулаки. «Юм-Юм», — сказал я решительно. «Юм-Юм, я отправляюсь туда прямо сейчас». В лесу по деревьям пробежал шепоток. А птица печаль залилась такой трелью, какую никогда никто не слышал ни в одном лесу. «Я был в этом уверен», — сказал Юм-Юм. «Прощай, Юм-Юм!» Я готов был снова расплакаться. «Прощай, мой дорогой Юм-Юм!» Юм-Юм пристально на меня посмотрел. В его глазах светилась такая доброта, и в этот момент они чем-то напоминали глаза Бенки. Он улыбнулся краешком губ. «Я с тобой», — просто сказал он. «О, Юм-Юм, мой настоящий друг! Я так этому обрадовался! Но все же мне не хотелось подвергать его жизнь такому страшному риску, и я сказал: «Нет, Юм-Юм, лучше не надо». «Я еду с тобой», — повторил Юм-Юм. «Мальчик королевского рода, верхом на златогривом коне, в сопровождении верного друга. Так звучит пророчество. Ты неволен изменить то, что было предначертано 1000 лет тому назад». «Несколько тысяч лет назад», — произнесла женщина. «Помню, ветры пели как раз об этом в тот вечер, когда я сажала яблони. А было это давно, много тысяч лет назад». Потом она кивнула мне и сказала: «Подойди ко мне, Мио, я залатаю твой плащ». Она отрезала кусочек от своей ткани и наложила заплатку на дыру в моем плаще. Потом подшила к плащу подкладку из сверкающей ткани, и плащ легко лег мне на плечи, мягкий, теплый, невесомый. «Мою самую лучшую ткань я отдаю тому, кто спасет мою дочурку», — сказала она. «И еще дам я тебе хлеба, который утоляет голод. Ешь понемножку. Тебе еще предстоит пройти голодной тропой». Она протянула мне хлеб, и я принял его с благодарностью. Я повернулся к Юм-Юму и спросил: «Ну что, мы готовы, Юм-Юм?» «Готовы», — отозвался он. Мы вышли из домика и двинулись по тропинке между яблонями. Сели верхом на Мирамис. Птица печаль распростерла свои черные крылья и полетела к вершине горы. Сотня белых лошадей, не двигаясь, глядела нам вслед. Мы скрылись в лесу. Цветущие яблони белели при свете луны, Они белели, как только что выпавший снег. Может, я больше никогда не увижу такой красоты?